Глава 4. Сознание вернулось резко, словно в один момент попросту его включили. И первое, что ощутила, я задыхалась. Распахнула глаза и увидела все тот же сине-зеленый с фиолетовым круг, а я в центре него бессмысленно барахталась в холодной воде. Не зная, куда плыть, где верх, где низ, я отдалась инстинкту и ринулась, куда меня тянуло. Через несколько секунд, когда уже чуть ли не разрывало легкие, я заметила свое спасение. Последние грибки делала на чистом упрямстве, сил больше не было. И как только выплыла на поверхность, сделала глубокий вдох. Закашлялась, выплевывая воду. Внутри все жгло, горло сдавливало в болезненном спазме, но я упорно делала вдох за вдохом. Первые минуты стерлись из памяти. Я пыталась справиться с болью и доплыть до берега. Как только выползла из воды, на желто-белый песок упала на него и еще несколько минут пыталась отдышаться. В чувство меня привел всплеск воды позади. Я резко обернулась, но ничего, кроме спокойной глади озера, не увидела. Что это было? И тут я поняла совершенно невероятное. Это не мое озеро. Не то озеро, где мы были с ребятами, куда Максим прыгал за мной. Совершенно не то место. Я поднялась на дрожащие ноги и огляделась. Другое озеро. Деревья, кусты, трава. Некоторые виды растительности я видела впервые. Чуть поодаль возвышалось дерево-монстр. Невероятные высоты, намного выше тех, что росли в моем городе, и черно-коричневый ствол был настолько широк, что в нем могла разместиться трехкомнатная квартира, и еще бы место осталось. Но самое удивительное — его листва. Длинные темно-зеленые листочки с острыми фиолетовыми концами. И из-под кроны свисали тонкие ветви, больше похожие на лианы, с гроздьями мелких пушистых цветочков. У берега рядом со мной тянулась линия из удивительно невысоких кустов. Черные листья, а на них словно пушистый иней разместился красивыми узорами. Этот же иней был на фиолетово-синих ягодах. Среди сочной зеленой листвы, что росла сразу за линией светлого песка, виднелись маленькие яркие цветочки причудливой формы и разных оттенков голубого, синего, фиолетового и бордового. Что-то между одуванчиками и ромашками. Остальная растительность была мне более-менее знакома, но вот горы, что возвышались за озером, острые пики которых царапали животы низкоплывущих туч, что вот-вот обещали обрушиться на землю ливнем, их я видела впервые. «Как я здесь оказалась?» — прошептала в пустоту и вздрогнула, когда прохладный ветер коснулся мокрой после купания в озере кожи. «Что это за место? Где Макс? Где ребята?» Водоворот из вопросов и устрашающих мыслей затопил сознание, погружая меня в панику. Но длилось это ровно до момента, когда до меня вновь донесся плеск воды. В этот раз успела увидеть некое движение у берега сбоку, словно что-то темное и длинное нырнуло в воду. Мне стало не по себе. По позвоночнику прополз липкий холод страха, и возникло непреодолимое желание оказаться как можно дальше от этого места и того, что я успела заметить. Я так и не поняла, что именно увидела, не смогла рассмотреть, но интуиция упорно гнала меня от озера. Я не стала сопротивляться своим предчувствиям и, обведя взглядом округу, решила идти вперед по заросшей тропинке между тонких высоких деревьев. Сделав несколько шагов, наступила на сухую ветку и та громко хрустнула. А следом послышалось позади сразу несколько всплесков воды и шум, словно кто-то плыл. Я испуганно обернулась и увидела несколько борозд, разрезающих гладь спокойного озера. Кто-то быстро плыл в мою сторону. Увиденное так напугало меня, что я бросилась бежать по тропинке в попытке как можно быстрее скрыться от этой чертовщины. Ряды деревьев казались немногочисленными, и через несколько секунд, радостная, что сумела выбраться, я выпрыгнула из-под зарослей на широкую дорогу, но... Неожиданное препятствие я успела увидеть, а изменить свою траекторию уже нет. И мой прыжок пришелся на полуголого мужчину. Единственное, что я смогла сделать, так это закричать. «А-а-а!» Незнакомец отреагировал в последний момент и быстро подхватил меня на руки. Он оказался силен, мы даже не упали. Сердце после забега и испытанного страха колотилось в груди с сумасшедшей скоростью. Мысли порхали испуганными птицами, а язык онемел. Я с удивлением уставилась на невероятно красивого молодого мужчину, что продолжал меня держать на руках и удивленно рассматривать. С каждой секундой его брови все больше и больше ползли вверх. В недоумении я тоже посмотрела на себя. Тонкий черный топ был мокрым, и это оказалось проблемой. Он прилип к телу, и все, что было под ним, а я была без бюста, оказалось... Ух, позор какой! Учитывая, что он не доставал и до пупка, а дальше шли коротенькие шорты. Выглядела я в таком виде. Ладно, не буду думать об этом. Незнакомец тоже красовался голым торсом. На нем были только темные брюки, и так уж получилось, что он прижимал меня к своему наполовину обнаженному телу. Глубокомысленно начал он, но быстро взял себя в руки. В глазах сверкнула сталь, стирая шок и удивление мужчины. Он еще раз обвел меня взглядом, вгоняя в краску, и жестким тоном спросил: «Что вы здесь делаете?» «Убегаю», — тихо ответила я и вспомнила, что произошло. «Там что-то в озере. Оно погналось за мной. Я не знаю, что это. Не смогла рассмотреть». И здесь пришло еще одно странное осознание. Я говорила не на своем родном языке и не на втором, который знаю. Этот язык совершенно иной, но я понимала его совершенно свободно и даже отвечала мужчине. «Как такое может быть?» Но этот вопрос быстро ушел на второй план, когда мужчина недобро так нахмурился и, поставив меня на землю, задвинул себе за спину. Я даже ничего сказать или спросить не успела, когда до слуха донеслись пугающие звуки. Кто-то или что-то выходило из зарослей. Удар моего сердца, и мой защитник моментально оказался возле деревьев, откуда доносился шум. Из кустов на него лезли. «Нет, этого не может быть!» У меня галлюцинации. Наверное, в озере что-то было, и я наглоталась воды с этой гадостью, а все вокруг мне мерещится. И то, что озеро другое, и растения странные, и этот полуголый незнакомец, размахивающий мечом, и откуда только взял его, и эти твари, что нападали на него. Да, это галлюцинация. Наверняка меня из воды вытащил Макс, а я лежу в бреду на песке у берега озера. И все то, что вижу, — плод моего больного воображения. Ущипнула себя за руку. Больно. Еще раз ущипнула. Тоже больно. И ветер я ощущаю. И первые капли дождя, что упали на меня, тоже чувствую. И слишком все реально. Слишком. В голову болезненной вспышкой пришло осознание, что все вокруг происходит на самом деле. Не знаю, как такое может быть, но это реально. Это значит, что твари, похожие на оживших мертвецов, настоящие и могут убить. Мысль о том, что я перенеслась в другой мир, отбросила и решила, что подумаю об этом позже. А сейчас нужно спасаться. Но как? Убежать и оставить незнакомца одного? А чем я могу ему помочь? И в этот момент произошло то, что стало апогеем для меня. Незнакомец разрубил полускелет пополам и, выставив руку, послал в него черный сгусток. Сгусток окутал тварь, пожирая нечисть, и полускелет затих, больше не подавая признаков жизни, если так можно сказать относительно него. Следующему мужчина отрубил голову, и тварь упала мешком на землю, а в третье чудовище он послал водяные жгуты, которые разорвали нечисть на мелкие кусочки. В испуге и шоке от увиденного я сделала шаг назад, и тем самым привлекла внимание нескольких тварей, что лезли из дальних кустов. Они, яростно зарычав, бросились в мою сторону. «А-а-а-а!» — закричала истошно и бросилась бежать. Но далеко убежать не удалось. Позади раздался ужасный рык, и на меня кто-то прыгнул, повалив на землю. Я больно ударилась коленками и локтями, но, не обращая на это внимания, развернулась и откатилась в сторону. Сама не поняла, как у меня это получилось. Но времени анализировать не было, и я, быстро подскочив на ноги, побежала изо всех сил дальше. Тварь, похожая на дохлого волка-переростка с огромными желтыми клыками, гналась за мной. Нечисть оказалась быстрее остальных тварей и почти догнала меня вновь, но я резко ушла в сторону, едва не распластавшись на земле. Уловка сработала. Полудохлый волк прыгнул в пустоту, где с секунды ранее была я, и угодил в заросли. Но он быстро нагонит меня вновь, да и я так долго убегать не смогу. Легкие уже начали гореть. Что делать? Как спастись? Незнакомец. У него есть меч и... магия, которой он нечисть уничтожает. Я свернула в сторону, где должен был находиться мужчина, но там, кроме убитых тварей, никого не было. Страх затопил сознание. Боже, это конец. А-а-а! Закричала, что было сил, собираясь сражаться до последнего, когда что-то огромное коснулось меня и охватило талию. Я заколотила руками по чешуйчатой лапе. Меня вздернуло ввысь, а оттуда, где секунды ранее была я, прыгнул огромный волк, спарывая воздух с желтыми клыками. А меня уносило все выше и выше. Я перестала бить по чешуйчатой лапе, которая крепко и, на удивление, бережно держала меня, и посмотрела наверх. От увиденного сердце забыло, как ему биться. Невероятно. Немыслимо. Невозможно. Дракон. Самый настоящий дракон. Это стало последней каплей для меня, и сознание вновь заволокла темнота.